Хоуленд улыбнулся, чтобы скрыть изумление, но его большие темные глаза зажглись любопытством. «Полагаю, вы его вычислили. Это Чарльз Бруно, конечно». «Конечно. Только за ним другое убийство». «Одно? Вы всегда говорили, что он способен на 4 или 5». «Никогда я такого не говорил», — спокойно возразил Джерард. Он разворачивал на коленях какие-то бумаги, сложенные в четверо наподобие писем. «Так кто же?» «Любопытно, да?» «Будто сами не знаете». Джерард улыбался, не выпуская сигары изо рта. Он придвинул к себе поближе свободный стул и разложил по сиденью свои бумаги. Как бы много их ни было, он никогда ничего не клал на стол Хоуленда, и тот уже даже не трудился предлагать. Хоуленд не любил его и как человека, и как профессионала, и Джерард это знал. Хоуленд утверждал, что Джерард не желает сотрудничать с полицией, но эта полиция никогда не желала сотрудничать с ним. Напротив, чинила препятствия, и тем не менее за последние 10 лет Джерард раскрыл впечатляющее количество дел, которые полиции оказались не по зубам. Хоуленд поднялся и, пружиня на длинных худых ногах, не спеша направился к Джерарду и встал перед ним, опершись о край стола. «Но проливает ли это какой-нибудь свет на наше дело?» «Беда полиции в том, что у нее одномерный способ мышления», — объявил Джерард. «А это дело, как и многие другие, протекает в двух измерениях. Его просто нельзя решить, если мыслить одномерно». «Кого? Когда?» — вздохнул Хоуленд. «Слышали про Гая Хейнса?» «Разумеется. Мы допрашивали его на прошлой неделе. Его жену убили. 11 июня прошлого года в Мэткалфе, штат Техас. Она была задушена, помните? Полиции так и не удалось найти убийцу». «Это Чарльз Бруно?» Хоуленд нахмурился. «А вы знаете, что Чарльз Бруно и Гай Хейнс оказались в одном и том же поезде, который следовал на юг 1 июня, за 10 дней до убийства жены Хейнс? Ну-ка, какой бы вы сделали вывод?» «Вы имеете в виду, что они были знакомы до июня прошлого года?» «Нет, я имею в виду, что они встретились в поезде». «Теперь вы можете составить картину?» «Я вам дал недостающее звено». Окружной прокурор слабо улыбнулся. «Вы утверждаете, что Чарльз Бруно убил жену Гая Хейнса?» «Да, утверждаю». Джерард кончил выкладывать бумаги и поднял глаза. «Следующий вопрос. Какие у меня доказательства?» «Вот они. Все, что душе угодно», — он указал на бумаги, пасьянсом разложенные на стуле. «Начинайте с нижнего ряда». Пока Хоуленд читал, Джерард налил себе воды из бака, стоявшего в углу, и прикурил вторую сигару от первой. «Последние показания от таксиста, возившего Чарльза в Мэткалфе, пришли сегодня утром. Он не успел даже выпить за это, но, выйдя от Хоуленда, непременно пропустит 3-4 стаканчика в сидячем вагоне поезда, следующего в Айову». Бумаги, которые он раскладывал, были собственноручными показаниями коридорных отеля «Ла Фонда» некоего Эдварда Уилсона, который видел, как Чарльз уезжал из Санта-Фе на поезде восточного направления в день убийства Мириам Хейнс, шофера такси, который привез Чарльза в увеселительный парк «Царство веселья» на озере Мэткалф, бармена в придорожном заведении, где Чарльз пытался достать спиртное, и, наконец, счетами за междугородные переговоры с Мэткалфом. «Не сомневаюсь, впрочем, что вам все это уже известно», — заметил Джерард. «Большей частью да», — спокойно отозвался Хоуленд, не прерывая чтения. «Вы знали, что он провел сутки в Мэткалфе как раз в этот день, да?» — спросил Джерард без сарказма, так как был в слишком хорошем расположении духа. Этого таксиста было очень трудно найти. Пришлось его выследить до самого Сиэтла. Но стоило его отыскать, как он тут же все и выложил. Такого, как Чарльз Бруно, люди не забывают. «Значит, вы утверждаете, что Чарльз Бруно так любит насилие, — насмешливо заметил Холленд, — что убивает жену человека, которого встретил в поезде за неделю до этого, совершенно незнакомую женщину? Или он знал ее?» Джерард еще раз хихикнул. «Конечно, не знал. Мой милый Чарльз имел на этот случай свой план». «Мой милый» проскочило случайно, но Джерарду было все равно. «Неужели вы до сих пор не видите? Ясно, как дважды два. Тут только половина дела». «Сядьте, Джерард, вы доведете себя до инфаркта. Вы не видите, потому что вы не знали и не знаете Чарльза. Вас не интересует то, что он все свое время тратит на сценарии разных безупречных преступлений». «Ну хорошо, и к чему же сводится ваша теория?» «К тому, что Гай Хейнс убил Самуэля Бруно». «О-о-о!» — простонал Хоуленд. Джерард улыбкой встретил глумливую ухмылку Хоуленда, памятную с тех времен, как он ошибся в одном деле несколько лет тому назад. «Я еще не закончил копать Гая Хейнса», — сказал Джерард с напускным простодушием, затягиваясь сигарой. «Мне бы не хотелось спешить, только поэтому я и пришел сюда, чтобы вы меня не торопили. Не знаю, собирались ли вы брать Чарльза со всеми этими данными против него?» Хоуленд пригладил свои черные усы. «Все, что вы говорите, только укрепляет меня во мнении, что вам следовало уйти на покой лет 15 назад». «Фу, за эти 15 лет мне удалось раскрыть несколько дел». «Гай Хейнс? Такой человек?» Хоуленд снова рассмеялся. «Против такого, как Чарльз? Послушайте, я ведь не утверждаю, что Гай Хейнс сделал это по собственной воле. Ему пришлось это сделать из-за непрошенной услуги Чарльза, который решил вдруг развязать ему руки и освободить от жены». «Чарльз ненавидит женщин», — заметил он как бы в скобках. «Таков и был план Чарльза. Обмен». «Нет улик, понимаете? Нет мотива». «О, я прямо слышу его. Но даже Чарльзу человеческое не чуждо. Его слишком интересует Гай Хейнс, чтобы после оставить его в покое. А Гай Хейнс слишком напуган, чтобы положить этому конец». «Да», — Джерард так резко вскинул голову, что клацнули зубы. «Хейнс был принужден. И сколь безжалостно, возможно, никто никогда не узнает». Джерард был так серьезен, что улыбка исчезла с лица Хоуленда. «История маловероятна, а все же... Если он сам не расскажет нам, — добавил Джерард. «И как вы собираетесь добиться этого?» «О, он может сознаться. Вина изнуряет его. А с другой стороны, можно поставить его перед фактами, сбором которых как раз сейчас и заняты мои люди». «Да, еще одно, Хоуленд». Джерард ткнул пальцем в кучу бумаг на стуле. «Когда вы и ваше стадо бизонов станете проверять эти показания, не ходите к матери Гая Хейнс. Я не хочу, чтобы Хейнс был предупрежден». «А, кошки-мышки с мистером Хейнсом», — улыбнулся Хоуленд и принялся звонить по делу, не слишком уж неотложному, а Джерард ждал, сожалея, что обязан предоставить Хоуленду всю информацию по спектаклю Чарльза Гая Хейнса и упустить из рук развязку. «Хорошо», — Хоуленд глубоко вздохнул, — «чего вы хотите от меня? Чтобы я вот с этим начал обрабатывать вашего малыша? Думаете, он сломается и выложит свой блестящий план насчет архитектора Гая Хейнса?» «Нет, Я как раз не хочу, чтобы вы его трогали. Я люблю чистую работу. Мне нужно еще несколько дней, может быть, недель, чтобы закончить копать под Хейнса, а потом я столкну их друг с другом. Я вам отдал эти материалы на Чарльза, потому что отныне я лично выхожу из дела. Во всяком случае, те двое должны так думать. Еду в отпуск, в Айову. На самом деле еду. И сейчас же дам Чарльзу об этом знать. Лицо Джерарда озарило широкая улыбка. «Мне будет трудно сдержать ребят», — с сожалением произнес Холленд, «особенно на все то время, пока вы собираете улики против Гая Хейнс. Между прочим...» Джерард взял шляпу и взмахнул ею в сторону Холленда. «Вы не расколете Чарльза со всем этим. Но я расколол бы Гая Хейнса с тем, что имею на сегодняшний день. Вы хотите сказать, что мы не сможем расколоть Гая Хейнса?» Джерард взглянул на него, стараясь изобразить презрение. «Но вы ведь и не собирались его раскалывать, так я понял? Вы ведь думаете, что он тут ни при чем?» «Поезжайте-ка в отпуск, Джерард». Джерард аккуратно собрал свои бумаги и начал было засовывать их в карман. «Я думал, вы их оставите». «Ну, если вы полагаете, что они вам пригодятся». Джерард услужливо протянул бумаги и повернулся к двери. «Может, все-таки скажете, чем вы собираетесь раскалывать Гая Хейнса?» Джерард презрительно хмыкнул. «Этот человек мучается своей виной», — сказал он и вышел из кабинета. «Знаете, в целом мире...» — начал Бруно, и слезы показались у него на глазах, так что ему пришлось опустить голову и отвернуться к камину. «Нет иного места, где бы я хотел быть сегодня вечером, кроме вашего дома, Энн». Он небрежно облокотился на высокую доску камина. «Мне очень приятно слышать это», — улыбнулась Энн, ставя на столик канапе с сыром и анчоусами. «Берите, пока не остыли». Бруно взял бутерброд, зная, что вряд ли сможет проглотить хотя бы кусок. Стол выглядел так красиво, накрытый на двоих. Серая льняная скатерть, большие серые тарелки. Джерард уехал в отпуск. Они с Гаем разбили Джерарда в пух и прах, и можно теперь вздохнуть свободно. Бруно вдруг вздумалось, что он попробовал бы поцеловать Энн, не принадлежи она Гаю. Бруно выпрямился и расправил манжеты, гордясь своим истинно джентльменским поведением. «Значит, Гаю там вроде бы нравится?» Гай сейчас находился в Канаде, в провинции Альберта, работал на строительстве большой дамбы. «Я рад, что кончились эти дурацкие допросы, и он может работать спокойно. Вы себе представить не можете, как я рад. Для меня это праздник». Он рассмеялся, вторя каким-то своим мыслям. Энн глядела, как он, длинный, дерганный, склонялся над каминной доской и спрашивала себя, не подпадал ли Гай, несмотря на всю свою ненависть, под то же очарование, что и она сейчас. Хотя вопрос о том, способен ли был Чарльз Бруно устроить убийство собственного отца, до сих пор оставался нерешенным, а она весь день провела с ним, только чтобы выяснить это. Бруно то отшучивался, то проявлял вдруг неожиданную осмотрительность. Он ненавидел Мириам так, словно знал ее. Энн удивила, что Гай настолько много рассказал ему о Мириам. «А почему вы столь тщательно скрывали, что встретили Гая в поезде?» — спросила Энн. «Да просто не придал этому значения. В первый раз я что-то перепутал и сказал, будто мы встретились в институте. Ну, а потом пошли всякие вопросы, и Джерард выстроил из этого бог знает что. Откровенно говоря, дело выглядело и впрямь куда как скверно. Мириам-то ведь убили, вы знаете, почти сразу же после нашей встречи. Думаю, со стороны Гая было очень благородно не впутывать в следствие первого встречного». Бруно клокотнул, давясь смехом, и рухнул в кресло. Я не хочу сказать, что я на подозрении. Вовсе, вовсе нет. Но ведь это не имеет отношения к расследованию гибели вашего отца. Разумеется, не имеет. Но Джерарду на логику наплевать. Ему лишь бы придумать что-нибудь по заковыристе. Энн нахмурилась. Она не могла поверить, что Гай стал бы подыгрывать Чарльзу лишь потому, что истинное положение вещей выглядело скверно, или даже потому, что Чарльз рассказал в поезде о своей ненависти к отцу. Надо бы спросить Гая еще раз.